Послышался голос Федора. «Филипп Филиппович, все равно надо открывать. Пусть разойдется, отсосем из кухни». «Открывайте!» — сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, двери из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока — прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. Еле заткнул. «Напор большой», — пояснил он. «Где этот?» — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. «Боится выходить», — глупо усмехнувшись, объяснил Федор. «Бить будете, папаша!» — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и Шариков с швейцаром, босые с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела, вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал. Барменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. «Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула». «А когда же прием?» — добивался голос за дверью. «Мне бы только на минуту». «Не могу!» — Барменталь переступал с носков на каблуки. «Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу, Зина, милая, отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется. Тряпки не берут». «Сейчас кружками вычерпаем», — отзывался Федор. «Сейчас». Звонки следовали один за другим, и Барменталь уже всей подошвой стоял в воде. «Когда же операция?» — приставал голос и пытался просунуться в щель. «Труба лопнула! Я бы в калошах прошел!» Синеватые силуэты появлялись за дверью. «Нельзя! Прошу завтра! А я записан! Завтра! Катастрофа с водопроводом!» Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной. — «Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину! — «Да что в раковину? — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков. «Она на парадное вылезет!» Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках. «Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать! Идите в спальню, я вам туфли дам». «Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки! В калоши станьте!» «Да ничего, все равно уж мокрые ноги!» «Ах, боже мой!» — расстраивался Филипп Филиппович. «Да чье вредное животное!» — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.